А где бы раздобыть мне чуточку таланта, я б сразу стал известным супер-пупер-музыкантом. Купил бы стратокастер и круто научился играть. Узнал бы 100 аккордов и в нотах стал бы я понимать. На лучших стадионах давал бы я концерты, жена бы не ворчала, что ест одни консервы. Я б сбросил лишний вес и, может быть, чуть-чуть поумнел. Фанатки б все рыдали, так бы круто я пел. Гига-мега, супер-ультра популярным. Меня б любили чукчи за кругом, за полярным. С плакатов и журналов я мило улыбался всем вам. Мой голос ублажал бы ваш слух, и тут, и здесь, и там.